Мираж номер 3. Видение. Люди пойдут за видением. Oh, we've heard this a lot over the last 10 years, haven't we? Да, за последние 10 лет мы об этом наслышаны. Companies gotta have a vision. У компании должно быть видение. Leaders have to have a powerful vision. У лидеров должно быть видение. No, they don't. Нет, не должно быть. People do not follow a vision. Люди идут не за видением. They follow a vision they believe in. Они идут за видением, в которое верят. Now, what do I mean by this? Что я имею в виду? Understand that a vision has to have wheels. Поймите, у этого видения должны быть основания. It's more than just mere words. Это не просто оторванные от реальности слова. And it's more than, hey, we want to make a lot of money. И это не фраза, сводящаяся к мысли, что мы хотим заработать больше денег. A vision has to be something that's exciting. Видение должно заводить. That's dynamic. Видение должно наполнять динамикой. That has the ability to build momentum behind it. Видение должно рождать позитивную инерцию. Yes, a vision is where it all begins. Да, с видения все начинается. But a vision is not just words. Но видение — это не просто слова. And it's absolutely useless. И оно абсолютно бессмысленно. Unless it has a voice. Если у него нет голоса. See, a vision's voice comes from managers and executives. Голосом видения становятся руководители. Living it. Они живут этим видением. Executing it. Они применяют его на практике каждый день. And not violating it. И они сами его не нарушают. I see too many companies. Слишком часто я вижу. Get all excited. Как компании наполняются радостью. About their new vision. Придумав новое видение. And they try to push their staff. И они пытаются заставить своих сотрудников. To believe in something. Поверить во что-то. That's not exciting. Что их не радует. That's at best mediocre. Что в лучшем случае посредственно. And something that the staff know the management are not committed to. И во что-то, во что по убеждению сотрудников менеджеры не верят сами. And the problem here is that the harder you push a vision, people don't believe in. И проблема в том, что чем сильнее вы будете заставлять людей верить во что они не верят, the bigger mess you're gonna get yourself into. Тем больше проблем вас ждет в будущем. So the mirage here is that people will follow the vision. Поэтому мираж или заблуждение состоит в том, что люди пойдут за любым видением. The truth is, а правда, they're only gonna follow a vision. В том, что они пойдут только за видением. That's worthy of being followed. Которое, во-первых, стоит того, чтобы за ним идти. And one that they see management committed to. А во-вторых, которым живут их руководители.